Стоит задремать немного, сразу вижу самого, рядом по ранжиру строго с собутыльнички его, Сталин трубочку раскурит, станут листья опадать, Сталин бровь свою нахмурит, трем народам не бывать. Что ничтожный тот комочек перед ликом всей страны, а усы в вине намочит, все без удержу пьяные, вот эпоха всем эпохам, это ж надо день ко дню, пусть не сразу, пусть по крохам обучала нас вранью, и летал усатый сокол целый мир, вгоняя в дрожь, он народ ценил высоко, да людей не ставил в грош, нет, ребята, вы не правы в объяснении прошлых драм, будто он для нашей славы нас гонял по лагерям, с его именем ходили, это правда на врага, но ведь и друг дружку били, если правда дорога, а дороги чем мастили и за все платили чем, слишком быстро все простили, позабыли, между тем нет, ребята, хоть упрямой демонстрации любви, но следы минувшей драмы все равно у нас в крови, чем история богата, тем и весь народ богат, нет, вы знаете, ребята, Сталин очень виноват.